Литература, если не говорить о классиках, дает нам представление только об одном типе любовницы – лукавой, расчетливой искусительницы, чье главное наслаждение – завлекать в свои сети мужчин. Журналисты и авторы современных брошюр по вопросам морали с необычайным рвением поддерживают ту же версию. Можно подумать, что Господь Бог установил над жизнью цензуру, а цензорами назначил крайних консерваторов. Между тем существуют любовные связи, ничего общего не имеющие с холодной расчетливостью. В подавляющем большинстве случаев женщинам чужды лукавство и обман. Обыкновенная женщина, повинующаяся голосу чувства и глубоко по-настоящему любящая, не способна на коварство, так же, как малый ребенок. Она всегда готова пожертвовать собой и стремится, возможно, больше отдать. Покуда длится любовь, она только так и поступает. Чувство может измениться, и тогда ад не знает пущей злобы. Но все же любовниц чаще всего отличает жертвенность, готовность безраздельно отдать себя любимому и нежная заботливость. Такие отношения противопоставлены алчности законного брака и причинили твердыням супружества более всего разрушений. Человек, будь то мужчина или женщина, не может не преклоняться, не благоговеть перед подобными проявлениями бескорыстия и самопожертвования. Они равны высоким жизненным призваниям, сродни вершине искусства, то есть величию духа, каковым прежде всего отличается прекрасное полотно, прекрасное здание, прекрасная статуя, прекрасный узор, величию, которой и есть способность щедро, неограниченно дарить себя, излучать свою красоту. Отсюда и необычное для Эллен состояние духа.